Глава 28. Станислав приехал на Новодевичье кладбище одновременно с оперативной группой, вызванной свидетелями. Народу на похоронах Данилина-младшего было немного, и в основном молодежь, по всей видимости, друзья. Был там и приглашенный для отпевания батюшка с послушником и небольшим хором, которые теперь топтались в стороне и, тихо переглядываясь, посматривали в сторону свежевырытой могилы. Гроб с телом так и не опустили в яму, вернее, не успели опустить. Теперь рядом с могилой лежало еще одно тело — тело Данилина-старшего. Быстро оценив обстановку и переговорив с судмедэкспертом, Кричко нашел глазами заплаканную девушку, которая, по его мнению, была Ариной Данилиной, и подошел к ней. «Прошу прощения, это вы, Данилина Арина Витальевна?» «Что?» — девушка вздрогнула и повернула голову к Станиславу. «Нет, я не Данилина». Шмыгнула она курносым носиком и, промокнув глаза платком, кивнула в сторону небольшой компании, стоявшей неподалеку. «Там она. Видите девушку в черном брючном костюме и в кисейной косынке? Она и есть Арина». Кричко глянул на девушку, на которую ему указали, и удивился. Молодая Данилина была для такого неординарного случая, как похороны молодого мужа и неожиданное убийство тестя прямо у нее на глазах, очень уж спокойной. «Она всегда такая выдержанная?» — спросил он у девушки. «Такая холодная, вы имеете в виду?» «Всегда», — кивнула та. «Мы с друзьями так ее и прозвали — «Холодное сердце». Знаете, как в диснеевском детском мультике. Уж не знаю, что Глеб в ней нашел. Он всегда такой компанейский и жизнерадостный, а решил связать жизнь с... Она такая гордячка. И в нашей компании, если где-то собирались все вместе, держалась особняком. А в последнее время и Глеба стала потихоньку отваживать от дружеских посиделок. Странная она». Девушка снова вытерла набежавшую слезинку платочком. «Вы подруга Глеба?» «Я его двоюродная сестра, Римма», — представилась она. «Моя мама и мама Глеба, я имею в виду его настоящую маму, которая погибла в катастрофе, родные сестры. Я младше Глеба на 5 лет», — добавила она. «Римма, а вы видели, как убили Ивана Дмитриевича?» Кричко достал блокнот из кармана пиджака на случай, если нужно будет записать что-то важное. «Как убили?» — эхом повторила девушка. «Я видела, как он упал, и кровь. Это ужасно. Дядя Иван всегда был такой... Он и с мамой всегда поддерживал отношения, помогал нам всегда. Знаете...» Девушка немного оживилась и, протянув руку, дотронулась до локтя Станислава. «Мне показалось, что стреляли вон оттуда». Она указала в сторону высокого черного цвета мраморного памятника. «Понимаете, я стояла как раз лицом в ту сторону, и... Может, я ошибаюсь, но там что-то блеснуло, а потом как будто что-то темное мелькнуло. Не знаю, может, я и ошибаюсь». «А может, и не ошибаетесь», — ободряюще сказал девушке Кричко. «Во всяком случае, мы проверим. Спасибо за информацию». Он отошел от Риммы и отправился в сторону, в которую она указала, позвав с собой специалиста с собакой, который бродил неподалеку и явно ждал особых для себя распоряжений. Стела из черного мрамора была огорожена низкой оградкой. Кричко перешагнул через нее и, стараясь не слишком наследить, осмотрел место слева от могилы. Земля была сухая, но было видно, что молодая травка в этом месте примята. И это говорило о том, что в этом месте кто-то долго стоял. Что-то блеснуло на солнце. Станислав нагнулся и увидел в траве гильзу от пули. «Что ж, Римма, хочу сказать, что вы оказались правы и стреляли именно с этого места», — пробормотал он. Позвав кинолога, Кричко указал ему, откуда следует начать поиск, а сам пошел звать кого-нибудь из криминалистов, чтобы поработали на месте обнаружения гильзы. Вдруг найдут еще что-то интересное. Когда Станислав вернулся к месту происшествия, то там уже все перегородили лентой, оставив за ней только могильщиков, которым позволили опустить гроб в яму и закопать. Медэксперт уже осмотрел тело Данилина и стоял рядом, о чем-то разговаривая с одним из оперативников. Кричко подошел к ним и спросил, обращаясь к медику. «Ну и что, Андрей Андреевич, скажешь?» «А что тут говорить?» — пожал тот плечами. «И так все ясно и понятно. Умер от выстрела в голову. Попали прямо в лобную часть черепа. Пуля прошла на вылет. Стреляли, по всей видимости, с небольшого расстояния». «Да», — соглашаясь, кивнул Кричко и указал в сторону черного памятника, от которого только что пришел. «Вот оттуда стреляли. Уже послали туда кого-то?» — спросил незнакомый Кричко оперативник и представился. «Капитан Тупорев из Хамовников. «Полковник Кричко из главного управления», — ответил также официально Станислав и пожал капитану руку. «Я веду дело об убийстве бывшей жены Данилина, того, которого сегодня застрелили», — пояснил он. «Да, я в курсе», — откликнулся Тупорев. «Начальство уже предупредило. Если подтвердится, что стрелял ваш охотничек на Данилиных, то будет вам еще один труп на шею». «М-да», — озадаченно произнес медэксперт и обратился к Речко. «Я пока тут на месте происшествия осмотр закончил. Можем труп забирать?» «Да, если закончили, то забирайте», — дал отмашку Кричко, потому как Тупорев посмотрел на него, ожидая его решения. «Пойду с Ариной Данилиной поговорю», — сказал он капитану. «Пойдете со мной?» «С ней уже мой напарник беседует», — кивнул Тупорев в сторону оперативника, который что-то записывал в записную книжку, стоя возле Арины Данилиной. «Лейтенант Москвин», — добавил он. Кричко подошел к лейтенанту и девушке, кивком поздоровался с ними и стал молча слушать, как молодой оперативник берет показания у Данилиной. Он наблюдал за Ариной, а в голове его беспрерывно крутились разные вопросы, которые не давали ему покоя. Он знал, что Данилина прилетела в Москву только сегодня рано утром, но утомленной и удрученной произошедшими событиями она не выглядела. Отвечала на вопросы четко и без запинки. У Станислава создавалось впечатление, что девушка ничуть не расстроена и не растеряна произошедшим. Взгляд ее серых глаз был жестким и уверенным. «Хорошо держится для вдовы и женщины, на глазах которой только что убили тестя. Рима права, называя ее холодным сердцем. Самообладание ей не занимать». «Вы меня простите, лейтенант», — прервал Кричко допрос Москвина. «Мне бы пару вопросов задать свидетельнице, и я не буду вас больше беспокоить». Москвин, хотя и несколько недовольный таким вмешательством, но, по всей видимости, предупрежденный, что в расследовании будет принимать участие полковник из главного управления, молча отступил на шаг и тем самым дал возможность Кричко задать свои вопросы. «Арина Витальевна, скажите, может, вы слышали такие имя и фамилию, как Алина Тихомирова?» Когда Станислав назвал это имя, девушка чуть сильнее сжала губы, побледнела, и в глазах ее пробежала тень страха. Но она тут же взяла себя в руки и ответила твердым голосом. «Нет, я не знаю никого по имени Алина Тихомирова. Если это кто-то из бывших пассий моего убитого мужа, то тем более. Он меня с ними не знакомил». «Да, я понимаю», — мягко ответил Станислав, посмотрев Арине прямо в ее холодные стального цвета глаза. «И еще один вопрос, Арина Витальевна. В беседе с полковником Гуровым вы утверждали, что никогда не стреляли из карабина марки «Тигр-9». Но вот когда я вчера разговаривал с Иваном Дмитриевичем, он сказал мне, что на охоте в марте месяце, на которой присутствовали и вы, он давал вам свой карабин, и вы из него стреляли по мишеням. Помните, было такое?» Вопрос Арине явно не понравился, но она, сделав вид, что ей вдруг сделалось нехорошо, прикрыла глаза, чуть приподняла голову и носом втянула воздух. Потом выдохнула, открыла глаза и устало ответила. «Вполне возможно, что я и стреляла из карабина Ивана Дмитриевича. Мы все тогда стреляли, и я, и Глеб, и он, из разного оружия стреляли. Так что я могла и не придать значения этому факту. А потому и ответила полковнику, который меня спрашивал, отрицательно. Надеюсь, это не преступление забыть что-то. Тем более, что во время разговора с Львом Ивановичем я была расстроена смертью мужа». «Нет, что вы, конечно же, не преступление», — усмехнулся Кричко. «Забывчивость, она у всех присутствует время от времени. Тем более, когда убивают кого-то из близких людей. Что ж, пока у меня вопросов больше нет. Но если вдруг появятся, то где я могу вас найти?» «Я записал номер телефона Арины Витальевны», — сказал Москвин. «Могу дать». Кричко записал данные и, отойдя немного, позвонил Гурову. Как только тот ответил, Станислав, даже не поздоровавшись с другом, сказал: «Как ты думаешь, большое наследство — это вполне достаточное основание для того, чтобы убить всех Данилиных?» Вопрос Станислава не застал Льва Ивановича врасплох. Он и сам уже некоторое время думал на эту тему, а поэтому ответил: «Да, вполне. Но только я не понимаю, зачем ей рисковать и нанимать кого-то, если она и сама отличный стрелок. Нет, я, конечно же, знаю, что ты ответишь, мол, для того, чтобы обеспечить себе алиби. Но ведь тогда непонятна вся эта бодяга с похищением карабина и с враньем, что она никогда не стреляла из такого охотничьего оружия». «Ну, во-первых», — ответил Кричко, — Пока еще не доказано, что стреляли именно из тигра Данилина. А во-вторых... Черт, пробормотал Станислав. Во-вторых, если стреляли не из него, то зачем тогда выкрадывали из сейфа? Хотели подставить сначала самого Данилина, но не получилось. Сразу карабин у него никто не стал проверять, предположил Лев Иванович. Может и так, задумчиво согласился Кричко. Положили карабин на место, потом стали настойчиво просить поехать на охоту, и там... Если бы в Галину Данилину стреляла сама Арина, то можно было бы предположить, что вся эта игра с охотой была затеяна, чтобы в случае чего объяснить ее пальчики на оружии. Но у нее опять же есть алиби. «Или нет алиби», — перебил друга Лев Иванович. «Что если первое алиби ей обеспечил Глеб Данилин?» «Ну, тогда он был в курсе, что это она убила его приемную матушку. Думаешь, они были в сговоре, а потом она убрала его как опасного свидетеля, а теперь еще и Данилин-старший? Но у нее в обоих случаях опять же есть алиби, и теперь его могут подтвердить несколько человек. Не стала же она нанимать кого-то, чтобы убрать своего мужа, а потом и тестя, если Галину Данилину застрелила сама?» «Может, у нее есть сообщник», — предположил Лев Иванович. «Та самая Тихомирова». «Все может быть», — Кричко на секунду задумался, а потом сказал. «Я у Арины Данилиной сейчас только спрашивал, знает ли она некую Алину Тихомирову, и мне почему-то кажется, что она соврала, ответив, что не знает». «Надо искать эту Тихомирову. Ты говорил, что она из Краснодара?» «Да. И, как ни странно, такая же фамилия была и у фельдшера скорой помощи, в которую врезался пьяный Глеб Данилин. Но если эта Алина мстит за свою матушку, то при чем тут Арина в девичестве Смехова? И наоборот, если Арина решила убрать всех Данилиных и стать единственной наследницей их немалого состояния, то при чем тут какая-то Тихомирова? Что-то я совсем запутался», — признался Станислав. «Может, и нет никакой связи», — вздохнул Гуров. «Может, мы напрасно думаем на Арину Витальевну. А вот Тихомирову нам нужно проверить. Вдруг она скооперировалась с кем-нибудь из родственников погибшего шофера и решила восстановить справедливость, убив Глеба Данилина, а заодно и всех остальных из его семьи. На Арину ведь тоже покушались, ты не забыл?» «Не забыл. Но зачем она убила и родителей Глеба Данилина?» «Тут могут быть два варианта», — оживился Лев Иванович. «Я уже думал на эту тему. Первый вариант — родителей убили тоже из мести, потому как они отмазали сыночка от серьезного наказания. Второй вариант — убили, чтобы сбить со следа таких умников, как мы с тобой, чтобы мы поверили, что действует некий маньяк, которому все семейство Данилиных каким-то образом наступило на любимую мозоль, то есть убийство для отвода глаз, чтобы не было конкретно какой-то одной версии, что, мол, мстят только Данилину-младшему». «Вполне возможен и такой вариант», — согласился с другом Станислав. «Но тогда нам нужно искать убийц в Краснодаре. Надо попробовать найти следы, которые ведут к той аварии. Или наоборот, от той аварии в Краснодаре к убийствам в Москве и Сочи. А поэтому, несмотря на то, что Орлов приказал мне возвращаться, я остаюсь и отправляюсь из Сочи в Краснодар искать родственников погибшего шофера и фельдшерицы. Твоя задача — объяснить начальству, что я нужнее там, чем в Москве». «Понял. Объясню в лучшем виде», — усмехнулся Кричко. «Я сегодня получил материалы по той аварии, так что, как только вернусь в кабинет, отправлю их тебе по почте». «Ах, елки-палки!» — спохватился он. «У тебя ведь на телефоне нет почты. Лёва, ты когда себе купишь смартфон? Ходишь до сих пор со старым кнопочным? Пора бы уж шагать в ногу с прогрессом». «Не ворчи, мне и с этим удобно. А материалы на почту ты мне все равно вышли. Я в Сочи еще задержусь до завтра, а потом меня в Краснодар отвезут на машине. Так что я тут еще вполне успею материалы и получить, и распечатать, и почитать». «Ладно». «Буду разбираться с отчетами криминалистов. Тут тоже интересные зацепки есть».